Глава 24. Я здесь, чтобы избавить вас от правосудия. Возможно, Хань Цзише слегка переоценил свои силы, когда решил исключительно от злости и на адреналине наброситься на Юнь Сяо. Тот уже не первый раз отмахнулся от него, словно от воробья, из-за чего Хань Цзише угодил в толпу охотников и демонов, продолжавших крошить друг друга, заливая палубу кровью. Проломив собой хлипкую стену верхней палубы, Хань Цзише зажмурился и с такой силой стиснул челюсти, что едва не прокусил язык. На него обрушились доски. В спину упирались острые обломки. Признаться, это уязвило его самолюбие. Злость клокотала в груди, подступая к горлу горькой желчью. Сплюнув, Хань Цзише позволил духовной силе вырваться наружу. Да с такой мощью, что хлипкая часть стены разлетелась вдребезги. Доски под ногами только чудом уцелели, но, решив не проверять их на прочность, он поспешил выбраться из завалов. Холодный морской ветер пронизывал до костей, но туман продолжал держать в своих щупальцах корабли, создавая иллюзию отдельного мира. Бой на палубе не спешил заканчиваться, а разрастался с новой силой и уже переходил на соседний корабль. И посреди этой суматохи, точно айсберг, возвышался Юнь Сяо, которого, казалось, битва обходила стороной. Бесстрастное выражение его лица только сильнее раздражало Хань Цзише. «Из солидарности даю тебе еще один шанс убраться отсюда. Ты и так продал свою душу и имя Диюю». Холодно изрек Юнь Сяо. Удивительно, что в царящем гамме его голос звучал четко и ровно. «Я не желаю ломать то, что могло бы принадлежать мне». «Принадлежать?» Импульс духовной силы поддался раздражению, растекаясь по меридианам жидким огнем. И Хань Цзише зарычал. «Хочешь сказать, если я не уйду, ты навредишь Хань И?» Брови Юнь Сяо на краткий миг взметнулись вверх, выражая легкую растерянность. Устало выдохнув, он прикрыл глаза и поднял руку, а когда вновь посмотрел на Хань Цзише, его глаза загорелись золотом, свет которого ложился бликами на его длинные серьги. Встретившись с этим взглядом, Хань Цзише невольно затаил дыхание и почувствовал, как его кожа покрылась мурашками. Ядро духа, словно живая мышь, съежилось от страха, проникающего глубоко в душу. Медленно сгибая один палец за другим, словно давя переспелый фрукт, истекающий густым соком, Юнь Сяо произнес всего три слова. «Бойся, Бай Учан». Одна только фраза, и все сжалось внутри. Не сразу, а с нарастающей силой, от легкого трепета, пробежавшего по спине, до жгучего холода, сдавившего внутренности тугим спазмом. Простое «бойся» прозвучало подобно приказу, которого Хань Цзише не посмела слушаться. И на смену клокочущей злости пришло пугающее смирение. Мышцы наливались слабостью, дыхание становилось поверхностным, а в голове острой занозой застряла мысль, что твои желания и решения уже не принадлежат тебе. Нет злости, нет насилия, только тихий и неумолимый приказ, от которого никуда не деться. Сжавшись, будто ожидая удара, Хань Цзише все же нашел в себе силы посмотреть на Юнь Сяо, который наблюдал за ним со скучающим видом. Туман вокруг них стал плотнее, словно ограждая от кровопролитной битвы на другой стороне корабля. Хмыкнув и не сказав больше ни слова, Юнь Сяо развернулся и пошел прочь. Куда? Куда он пошел? Только сейчас Хань Цзише сообразил, что оставил Хань И одну у боковой палубы. От понимания, что ее заберет другой монстр, нахлынувший страх, с трудом, но раскололся, подобно кладке кирпичей, по которой пришлось бить, бить и снова бить, чтобы прорваться наружу. Сделав шаг, затем другой, словно продираясь через поток горной бурной реки, Хань Цзише кинулся на Юнь Сяо. Палуба, пропитанная соленой влагой и кровью, скрипела под ногами. В воздухе висели клубы порохового дыма, смешавшиеся с туманом. Хань Цзише сосредоточился только на долговязой фигуре в темных одеждах, уцепившись за мысль, что такой человек не выстоит против его силы. Но стоило ему приблизиться к Юнь Сяо, как тот с небывалой ловкостью уклонился от его кулака. Чуть не влетев носом вперед, Хань Цзише позволил внутреннему чутью и силе направлять себя. Это помогло вовремя обернуться, чтобы защититься от встречного удара. Но страх продолжал держать его в плену, и он действовал чересчур опрометчиво и слепо. Боль в шее, жесткая хватка на плече. И все тут же перевернулось с ног на голову. Взлетев в воздух и увидев, как небо меняется местами с палубой, Хань Зише упал на лопатки, а чужая рука надавила на ребра. Из легких вышибло воздух, боль сковала внутренности и стиснула горло. Он закряхтел и почувствовал вкус крови на языке. Юньсяо уложил его на спину всего лишь одним выверенным движением. Присев рядом с ним и переместив руку на шею, беспощадно сдавливая длинными крепкими пальцами, он склонился над Хань Зише. Длинные черные волосы соскользнули вниз, подобно ядовитым змеям, а глаза наливались жидким золотом. «Может, однажды меня и низвергли? Однако этот достопочтенный не потерял власть над миром мертвых. Особенно над такими молодыми и неуклюжими духами, как ты». Задрожавшими от нехватки воздуха губами, на языке так и крутился вопрос. Но страх, душивший сильнее, чем ладонь, давившая на кадык, заставляли его хранить молчание. Глядя в горящие золотом глаза, он чувствовал, как все его тело пронизывало осознание истины. Низвергнутый небожитель, способный повелевать умершими через имена. Он украл имя Хань-И, сделав из нее послушную слугу. Но как ему удалось повлиять на разум Хань Зише? Ведь единственное, что имело власть над такими, как Хань Зише и Нань Гуадзи, — воля Диюя. «Ты!» — ошарашенно округлив глаза, прохрипел Хань Зише. Подтвердить свою догадку он просто не успел. Юньсяо неожиданно вскинул голову и, отпустив Хань Зише, отпрыгнул назад, уклоняясь от вспышки заклинания. Закашлявшись, Хань Зише перевернулся на бок и, потирая шею, поднял взгляд. Напротив, в джане от него стояла Шу Дуньжу. «Я ведь велел ждать!» — раздраженно прошипел Юньсяо. «А ты еще и явилась в истинном обличии? Как ты смеешь поднимать на него руку?» «А какая теперь от него польза?» — огрызнулся Юньсяо, пренебрежительно глянув на Хань Зише. Демоница. Шу Дуньжу. В белесой дымке тумана, которая стала напоминать парное молоко, она выглядела еще более далекой от привычного человеческого облика. Ее темные глаза наполнились беспокойством, но стоило их взглядом встретиться, как Хань Зише с трудом сдержал обиду. Он все еще хотел верить, что Нань Гуадзи и Дихухо ошибались, но когда живая искра в девичьих глазах внезапно потухла, оставляя лишь след зыбкого сожаления, все встало на свои места. «Ты должен понимать меня, Хань Зише, ведь я тоже хочу спасти дорогого мне человека. Разве ты не сделал бы все возможное?» Пальцы медленно сжались в кулаки. Из горла вырвался сухой смех, напоминающий хрип. Глядя на Шу Дуньжу, смотревшую на него с такой омерзительной невинностью, от которой тошнота все сильнее подступала к горлу, Хань Зише все хуже контролировал пульсирующую в меридианах силу. Злость и боль от столь очевидного, ожидаемого предательства отдавалась в груди смешанными чувствами. «Сделал бы! Но не ценой же ваших жизней!» Разъяренно воскликнул Хань Зише. «Мне жаль. Ты ведь правда пришелся по душе этой достопочтенной!» С тихим вздохом прошептала Шу Дуньжу. Но в ее сухом голосе и бесцветных словах не было ни намека на эмоции. Она подняла взгляд и бросила. «Забирай госпожу Хань и уходим!» «Нет!» Страх хлестнул Хань Зише волной адреналина и силы, побудив тут же подскочить на ноги и броситься вслед за Юньсяо. Но реакция Шу Дуньжу оказалась быстрее. Тонкие золотые нити из концентрированной темной ци, отдающие фиолетовыми всполохами, оплели его подобно паутине. Хань Зише упал на палубу и больно ударился скулой и лбом о деревянные доски. Однако это не помешало ему сопротивляться. «Отвали от нее! Дай мне только добраться до тебя, ублюдок! Я от вас обоих мокрого места не оставлю, твари!» Он кричал, извивался, словно рыба, выловленная сетями на песчаный берег, но ничего не мог поделать. Нити до кровавых подтеков впивались в его тело сквозь одежду. Однако Хань Зише не обращал внимания на боль, меркнущую на фоне нараставшей паники. Почему даже с обретенной силой он не способен защитить себя и Хань-И? Почему, став Баючаном, он продолжал беспомощно извиваться на полу, словно насекомое, которое может раздавить любое существо? Какой же он все-таки жалкий! Правильно говорил Губао, что Хань Зише стал бы разочарованием для своего отца. Ведь в моменты опасности и необходимости принять серьезное решение он проявлял себя не с лучшей стороны. «Юньсяо!» Возглас Шу Дуньжу побудил насторожиться Хань Зише и обратить внимание на Юньсяо, застывшего у дальнего борта. С одной стороны, обзор отгораживал густой туман, а часть палубы, куда он в растерянности смотрел, скрывала деревянная надстройка. Вдруг, кинувшись к перилам, Юн Сяо внимательно осмотрел неспокойные воды моря нечистот, а затем шикнул. «Ее нет!» «Нет?» — в недоумении переспросила Шу Дуньжу. «Что значит «нет»? Вас связывает метка. Ты должен чувствовать ее». «Покажись, Хань И!» — воскликнул он. Они замерли в ожидании, но ничего не изменилось. Хань Зише внутренне посмеялся. «Разве Хань И настолько глупа, чтобы выходить по первому же зову?» Но радость моментально улетучилась, когда он вспомнил о метке, благодаря которой Юн Сяо мог управлять Хань И, словно марионеткой. Хань Зише и сам прочувствовал на себе силу его слова, и это пугало. «Это невозможно. Она точно где-то...» «Здесь». Не успел закончить Юн Сяо. Но громкий выстрел, разорвавший напряжение и угодивший в спину Шу Дуньжу, послужил ответом лучше всяких слов. Издав хриплый звук и рухнув на палубу, Шу Дуньжу потеряла контроль над энергетическими нитями, удерживавшими Хань Зише. Не теряя времени, он воспользовался моментом и вскочил на ноги. Обернувшись, он невольно бросил взгляд на дрожавшую Шу Дуньжу, чьи одежды на спине покрылись кровью. Снаряд угодил ей точно между лопаток и, скорее всего, пробил грудную клетку. Но она не просто шевелилась, а даже пыталась встать. Тень, мелькнувшая в тумане, испугала Хань Зише, наводя на мысль, что следующая пуля полетит уже в него. Охотник в темных одеждах с белой маской на лице напоминал жуткого гуя, плывущего в тумане. Но он целился не в Хань Зише, а собирался еще раз выстрелить в Шу Дуньжу из другого оружия. При ближайшем рассмотрении оно напоминало европейскую ручную бомбарду, начиненную мелкой дробью. Но разве это оружие не было одноразовым? Раздался выстрел. Из металлического дула поднялся столб искр, и Хань Зише почувствовал не только запах пороха, но и след духовной энергии. Этот охотник использовал свои силы для того, чтобы сделать оружие многоразовым? Обдумать мысли Хань Зише не успел. Перед ним черной тенью промелькнул Юн Сяо, защищая от снаряда Шу Дуньжу. Всполох темной дымки ударил в охотника, закрутив густой туман и разгоняя набежавшую на корабль пелену. «Брат Хань, давай сюда!» Оглянувшись на отклик, Хань Зише увидел, как над палубой пролетел Нань Гуадзи, держа на руках обессиленную Хань И. В первый миг сердце Хань Зише восторженно затрепетало, но радость тут же сменилась негодованием. Разве Нань Гуадзи и охотник не должны были сцепиться в жестокой схватке, словно два ненавистных врага? Обнаружив, что и Юн Сяо замешкался при виде Хань И, которую Нань Гуадзи уносил прочь, Хань Зише не стал медлить и бросился к палубе, чтобы скорее вернуться на свой корабль. Его борт находился в двух джанах от корабля охотников, причем верхняя палуба располагалась куда выше. Это испугало Хань Зише, ведь духовная сила могла и подвести его. Но думать о таком все равно, что добровольно ступить в капкан. Поэтому, поборов неуверенность и сосредоточившись на жаре ядра духа, Хань Зише ловко запрыгнул на перила и в прыжке оттолкнулся от них. Сердце замерло от того, как сила напитала мышцы. Легкие сжались от ощущения свободного полета. Хотелось верить, что все получится, но разум опередил надежды, потому что из-за страха неудачи Хань Зише разогнался недостаточно хорошо. И теперь он летел не на палубу, а прямо на борт. Грубое ругательство сорвалось с губ еще до того, как Хань Зише стукнулся о борт и чудом успел зацепиться за толстый канат, который охотники успели срезать, пытаясь избежать абордажа. Не рассчитав силу и недостаточно крепко сжав пальцы, Хань Зише соскользнул вниз и, только обхватив мокрый канат бедрами, не сорвался в бурлящие алые воды. Кожу на ладонях жгло огнем. С трудом удержавшись от желания разжать пальцы и позволить рукам отдохнуть, Хань Зише запрокинул голову, отмечая, что до палубы оставалось всего-то несколько бу. Успокоив себя тем, что все не так плохо, и они выполнили главную для него задачу, он сделал первый рывок наверх, затем еще и еще. После чего увидел, как над головой пронеслась размытая тень, прыгнувшая на кружившего над палубой Нань Гуадзи. «Нет!» Все произошло так быстро, что Хань Зише не успел испугаться. Мощный толчок заставил его крепче обхватить канат. Ударившись о борт и раздраженно зарычав, он вновь задрал голову и увидел, как Нань Гуадзе отбросила прочь ударной волной на соседний корабль. Туман зашелся вихрями, с громким треском покачнулась высокая мачта. Паруса тряхнуло так, что один из канатов лопнул, отпуская часть ткани. Мачта накренилась и медленно начала падать на соседний корабль. Люди и демоны в ужасе бросились в разные стороны. «Вот дерьмо!» Только и успел прошипеть Хан Цзише, цепляясь за канат, как и за единственную соломинку, удерживающую его от неминуемой гибели. Мачта с грохотом рухнула на Лоучуань. Корабль просел, поднятые им волны с головы до ног окатили Хан Цзише. Страх ушел, осталась только злость. Не обращая внимания на боль и выскальзывающий из рук канат, он полез вверх с такой прытью, что позавидовала бы любая обезьяна. Рывок, еще один, и вот рука уверенно схватилась за деревянные перила. Еще никогда Хан Цзише так не радовался твердой поверхности под ладонью. Со стороны корабля охотников раздались душераздирающие крики. В спину ударила темная энергия, отчего Хан Цзише едва не сорвался вниз. Подтянувшись и ухватившись за деревянную рейку, он обернулся и увидел, как на борту соседнего судна поднималось темное облако, из которого вылетали существа, напоминающие хлыст или змею, собранную из костяных позвонков. Бедолагу, который решил приблизиться к очагу опасности, вдруг схватило нечто и утащило в темноту. Истошный вопль, переросший в леденящий кровь визг, прервал сражение, заставив демонов и людей застыть на месте. За душераздирающим воплем, прерванным хрустом костей, последовал чавкающий звук разрываемой плоти. Не прошло и пары мгновений, как дымка выплюнула комок плоти, костей и одежды, который только что был человеком. Кровь растеклась по доскам, а вид обезображенного человека с завязанными в узел конечностями и выпотрошенными внутренностями заставил всех на борту в ужасе отшатнуться. Единственным исключением стал Нань Гуадзи, выпалший из-под обломков поваленной мачты. Даже охотник в белой маске старался держаться подальше. Что за чертовщина происходит? Хан Цзише был настолько поражен и заворожен происходящим безумием, что позабыл обо всем, наблюдая, как туман уходит прочь, являя демоницу, облик которой впору изображать на гравюрах, рассказывающих о страшных созданиях бездны. Утонченная женская фигура была прикрыта костяными наростами, из-под которых проглядывали два горевших алым глаза. В существе, более напоминавшем злобного гуля, способного лишь раздирать чужую плоть длинными когтями и пить кровь бледными губами, трудно было узнать прекрасную демоницу Шудуньжу. «Вы все здесь сдохнете!» Упавшим голосом прорычала Шудуньжу, с поразительной ловкостью подпрыгивая к небесам. Хан Цзише отвлек шум с противоположной стороны. Он с ужасом вспомнил, ради чего, как ненормальный, карабкался на палубу. Наблюдая, как побледневший, хотя казалось куда уж сильнее бледнеть, Юнь Цяо скривился от злобы и спрыгнул с палубы в туман, Хан Цзише толком ничего не успел предпринять. Окружив себя проекцией темной формации, которая в фиолетовых всполохах и темном тумане начала копировать образ костяного монстра, Шудуньжу подняла руку, вслед за чем формация повторила ее движение. Громада, разогнавшая туман над кораблем охотников, уже готовилась нанести удар. Но, несмотря на исходившую от нее давящую темную энергию, Хан Цзише почувствовал приближение чего-то не менее опасного. Он слышал его голос, его злость и раздражение. Оно было потревожено их боем и теперь пребывало в такой ярости, что желало раздавить их, как надоедливых букашек. «Рано вам идти на дно, не думаешь?» Вдруг раздался позади знакомый женский голос. Хан Цзише успел только вздрогнуть от неожиданности, прежде чем чьи-то руки обхватили его вокруг груди и подняли вверх, унося прочь от корабля, который в следующий миг прилетел им вслед в облаке множества брызг. Упругая тонкая щупальца пробила корабль насквозь, поднимая в воздух волны и деревянные осколки. Мачты накренились, судно разошлось на две части, словно игрушка, собранная из хлипких веток. Поднявшиеся волны смыли весь экипаж, который еще оставался на борту, и как только разошлась белая пена, Хан Цзише увидел черный громадный силуэт, проплывающий под кораблями, который вновь поднял из-под воды щупальца, целясь в демоническую фигуру Шудуньжу. Одно, второе, третье. Тонкие полупрозрачные щупальца тянулись к костяному монстру, и лишь присмотревшись к существу, поднявшемуся из глубин, Ханзише понял, что она очень напоминает медузу. Хайбао не любит, когда тревожит его владение. Будто прочитав его мысли, произнесла Дихухо, перенося его на корабль охотников. Ступив на судно, Ханзише испытал небольшое облегчение. Но беспокойство о Хань-И, намеренное уничтожить их Шу-Дунь-Джу, да еще Хайбао, поднявшийся из морских глубин, не позволили расслабиться. Звон металла не дал ему забросать спасительницу вопросами. Меч выскользнул из ножен, закрепленных на ее поясе. Белый плащ, сорвавшийся с ее плеч, обнажил светлое одеяние, которое, казалось, сияло в грязном полумраке нечистот Диюя. «Если не хотите погибнуть, отложите на время разборки и плывите к берегу», — посоветовала Дихухо. Несмотря на плотную шелковую вуаль, скрывавшую нижнюю часть лица, ее голос достиг всех, кто находился на верхней палубе. И последний совет. Не держитесь со связи с судьями, потому что теперь на Диюй обратят внимание небожители. Полетят головы. И чьи, в первую очередь, зависит только от вас. Поэтому не защищайте виновных и тех, кто уже связан с ними. Хмурый и отчасти сожалеющий взгляд был обращен к Ханзише как намек и предупреждение. Если он не хочет нарваться на еще большие неприятности, ему следовало отказаться от Хань-И? Выплеснуть возмущение и задать интересующие вопросы он не успел. Дихухо с пугающей скоростью взмыла в небо, оставляя после себя шлейф чистой духовной энергии. Подобно яркой ослепительной звезде, она прорезала плотный туман, и как только раздался оглушительный грохот с последовавшей за ним вспышкой заклинаний, стало понятно — сражение демоницы и небожительницы началось. Корабль тряхнуло. Взрывная волна от сражения, происходящего в нескольких ли вдалеке, потревожила море. И теперь корабль начало не просто раскачивать, но и бросать на разбитое судно. «Будь она проклята! Все живо готовьтесь уходить! Паруса, весла, вы все прекрасно знаете!» Раздался громкий голос охотника в маске, отчего люди неохотно, но бросились выполнять приказ. «До тех пор, пока не сойдем на сушу, старайтесь хотя бы не мешаться под ногами», — скомандовал Нань Гуадзи, раздраженно отряхиваясь от щепок, прилипших к одежде. Ханзише продолжал стоять на месте, впившись взглядом в главаря охотников, который, заметив это, обратил на него внимание. В груди Ханзише колокотала ярость из-за Хань-И, но по какой-то причине она внезапно ослабла, обратившись в настороженность. Винтики в его голове медленно двигались, помогая оценивать сложившуюся картину. И когда охотник скрылся в полуразрушенной рубке, Ханзише перевел хмурый взгляд на Нань Гуадзи. Тот напрягся, но постарался спрятать все за напускным раздражением. Не выдержав пристального взгляда, он одернул длинные рукава и поспешил скрыться из виду. Пока две команды пытались увести корабль подальше от ярких вспышек за полотном тумана, где сражались демоница и небожительница, Ханзише так и не сдвинулся с места. Вдыхая влажный вязкий воздух, он не переставал думать о том, что в его случае не просто пошумели на востоке, чтобы ударить на западе. Шуметь на востоке, ударить на западе. С китайского «вводить в заблуждение». Догадка цеплялась одна за другую, но ни одна из них не развилась в полноценную мысль. Время шло. Звуки битвы все реже отдавались подобием громовых раскатов, пока и вовсе не затихли. Царапая ногтями мокрые перила, Ханзише всматривался в бурые воды моря, вид которого только сильнее злил. Плеск воды слегка успокаивал. Но каждый раз, думая о том, что мог скрывать от него Нань Гуадзи, Ханзише чувствовал нарастающую обиду. Она разбухала где-то в горле, затрудняла дыхание и щипала кончик носа, из-за чего в уголках глаз оседала влага. Нет. Нет, такого просто не может быть. Или может. Та самая деталь, которая не давала ему покоя. Та самая причина, по которой Нань Гуадзи выбрал именно его для роли Баючана, чтобы разделаться со своими врагами. Половицы тихо заскрипели, предупреждая о приближении непрошенного собеседника. Но чутье, обостренное ядром духа, подсказало, что с этим человеком, возможно, ему придется о многом поговорить, прежде чем сойти на сушу. Деваться все равно некуда. Как Ханзише и предполагал, к нему приблизился охотник в белой маске. Но сейчас его лицо уже ничего не скрывало. В душе поднялась такая буря эмоций, что ему не удалось сохранить невозмутимость. Брови недовольно сошлись к переносице. Во взгляде сверкнули обида и неверие. «Не думал, что нам удастся встретиться при таких обстоятельствах», У тебя, возможно, много вопросов. Но и у меня тоже, Дзише». От звука его голоса у Хань Дзише все содрогнулось внутри. Он с трудом поборол желание отвернуться, поэтому спрятал растерянность и жгучую боль за кривой ухмылкой. «В одном ты прав, отец. Вопросов у меня и правда много».